Когда мужчина успешен, он лакомый кусочек для других женщин. Поговорив о том, как правильно общаться с мужчиной, как себя вести и как радоваться его успеху, хочу, завершая книгу, поговорить с вами о том, что когда мужчина успешен, он лакомый кусочек для других женщин. Вы уже знаете, что любой мужчина проходит несколько этапов в развитии чего угодно. И в развитии успеха в том числе. Развитие идет по спирали, и на определенном этапе появляется нужное состояние, когда мужчина начинает достигать успеха. И если у вас крепкие и глубокие отношения, то он будет в состоянии партнерства с вами. Если же у вас... За отношения отвечает женщина. Поэтому это ваша задача сделать так, чтобы к тому моменту, когда мужчина начнет достигать успеха, у вас были построены хорошие семейные отношения, в которых каждый исполняет свою роль и знает, какой вклад в общее дело должен вносить. Ваша задача — сделать так, чтобы отношения были не зависимостью, не независимостью, не созависимостью, а взаимозависимостью. Если вы будете качественно выполнять свою женскую работу, вы будете настолько хорошо настроены на вашего мужчину, как ни одна другая женщина. Кроме того, в любых отношениях есть такой важный и очень интересный нюанс. Помните фильм «Знакомьтесь, Джо Блэк»? Так вот, когда родственника главной героини спрашивают: «Вы так долго вместе со своей женой, почему? Это любовь?» Он ответил: «Она меня знает всяким. Она знает, какой я, когда болею, когда мне не здоровится, когда я расстроен и когда радостен. И она принимает меня любым, таким, какой я есть». И вот это самое ценное женское состояние, состояние принятия, которое позволяет мужчине быть в отношениях именно с вами и выбирать вас постоянно, каждый день. И знаете, по мере того, как у мужчины возрастает уровень успешности, и он понемногу начинает достигать успеха, в отношениях наступает этап переговоров, когда вы все время с ним что-то проясняете, договариваетесь. Это твоя ответственность, а это моя ответственность. Затем, спустя какое-то время, наступает период, когда мужчина входит в пору своей зрелости, когда он уже готов за все отвечать. И вот это самый опасный момент. Почему? Потому что мужчина уже многого достиг, на работе дела идут хорошо, все прекрасно. Зачем ему еще что-то делать? И мужчина останавливается в своем развитии, в своем росте. Он не хочет больше напрягаться, он просто почивает на лаврах, пожиная плоды своего успеха. Энергия, которая раньше уходила на битвы, на достижения, на активный поиск или строительство коммунизма, начинает застаиваться, и в жизни мужчины возникают какие-то странные занятия, хобби, странные друзья. Также в это время очень часто появляются другие женщины. Почему? Потому что именно в это время мужчина готов на все 100% заботиться о женщине. Но женщина не успевает перестроиться и еще пребывает на этапе переговоров. Понимаете, время, когда мужчина вошел в пору зрелости, это самое золотое время. В этот период женщина может впадать в состояние девочки, в полную беспомощность, потому что мужчина в этот момент очень сильный, очень зрелый, он в состоянии решать все проблемы. Но если женщина этого не делает, энергия мужчины начинает искать выхода где-то в другом месте. И поэтому появляются молодые, свежие красотки 90-60-90. Чтобы этого не происходило, женщина не должна давать застаиваться своему мужчине. Она должна быть спонтанной, игривой девочкой, пребывать в состоянии музы, вдохновлять его на новые подвиги, чтобы мужчина вышел на новый виток спирали, и его энергия снова была направлена на достижение. Мужское мнение. Наталья Покатилова. Есть мнение, что успешный мужчина — лакомый кусочек для женщин. Как сохранить отношения на гребне успешности? Как вести, проявлять себя и тому подобное, чтобы мужчина не ушел к другой? Эксперт номер один. Безусловно, на успех слетаются. Как удержать успешного мужчину? Да быть с ним просто. И все, любить его. Хватит меня лечить, просто любить. Я был успешным, буду еще более успешным. С твоей любовью я готов стать хоть президентом, мне не важно. Я считаю, тут вопрос не успешности, а вопрос бытия, совместного бытия. А успех — это производное. Будет бытие, будет все остальное хорошо. А то, что в паре всегда можно достигнуть большего, да что большего, всего чего угодно. Наталья Покатилова. Когда у мужчины есть женщина, и она его единственная, она его выбирает, все замечательно, а потом проходят годы, он привыкает, она привыкает. Потом он становится успешным, и появляется сразу очень много предложений, которые поступают к нему от всех. Что сделать женщине, чтобы помочь ему не соблазняться? Эксперт номер один. Что значит «помочь не соблазняться»? Намазать его гуталином? Расписаться ему на детородном органе своим почерком? Все зависит от того, какая погода в доме. Если есть к этому времени, времени успешности, близость, душевная близость между партнерами, то никакие предложения ее не затмят. Мужчина, который добился всего своим трудом и которого на протяжении всего пути поддерживала любимая женщина, никогда не разменяет истинную близость, проверенную годами, на мимолетные связи, отношения на стороне. Да, какая-то короткая связь может возникнуть. Но мужчина сделает все, чтобы жена об этом не узнала, чтобы это никак на их жизнь не повлияло. Фильм «Адмирал» ведь смотрела? Когда Колчак влюбился в какую-то женщину, жена у него напрямую спросила, зная его влюбчивый характер: «Это серьезно?» Это значит, что несерьезно у них в жизни было уже несколько раз. Он думает, нервно курит, потом говорит: «Вам не надо никуда уезжать. Все будет хорошо». И через несколько дней встречается со своей возлюбленной и говорит: «Нам надо расстаться». Та спрашивает, почему, а в ответ: «Потому что я люблю вас». О чем он говорит? О том, что даже любовь к этой женщине не может стать для него важнее душевной близости, которая есть между ним и женой. Близость — это главное. Да, конечно, могут быть разные атаки на мужчину со стороны опытных соблазнительниц. В этот момент важно хранить пространство вокруг себя, показывая, что ты избран, и у тебя есть избранница, закрывая перед ними свое пространство. Наталья Покатилова. Женщина может как-то помочь, повлиять? Эксперт номер один. Поддержать, научить, подсказать, как это сделать, как лучше оградить себя от ненужных претенденток, то есть проявить женскую мудрость. Наталья Покатилова. Разве мужчина придет с этими проблемами к женщине? Скажет: «Меня атакуют женщины, помоги». Эксперт номер один. Но это же видно. Не бывает так, что женщина успешного мужчины сидит дома в вакууме и ничего не видит. Они же бывают где-то вместе. А когда пара успешных людей находится в обществе, всегда есть взгляды, и это остро чувствуется. Всегда есть направленные импульсы негативной энергии. А уж когда муж отходит куда-нибудь, начинают уже реально атаковать, причем даже из ближнего окружения. Со стороны все видно. И женщина, увидев это, может что-то подсказать своему мужчине. Кого-то сама может отшить. Показать, что место рядом с этим мужчиной не свободно. Очень хорошо это иллюстрирует мультфильм «Три богатыря». Жены богатырей очень эффектно появляются в нужные моменты. Например, Алёнушка, жена самого большого богатыря, в какой-то момент достает огромную скалку и дылысь его по голове, а затем, моргая глазками, говорит: «А это я тебя, Алёшенька, чтобы ты на чужих баб не заглядывался». Чем не вариант? Волшебный пендель — тоже метод хороший. Но только когда женщина его дает из состояния принятия, а не из состояния злобы или ненависти. Из принятия. Мужику свойственна слабость, особенно в лучах славы. Поэтому этот путь нужно вместе с ним проходить. Давайте подведем небольшой итог. Значит так, если вы начинаете повышать мужественность мужчины, он автоматически начинает двигаться вперед, расти, у него начинает все получаться, он начинает хорошо зарабатывать, становится успешным. Для того, чтобы вы могли повышать мужественность мужчины, вам самим нужно повышать свою женственность. Существует множество техник, при помощи которых можно повысить мужественность мужчины, и очень хорошо работают, если вы в женском состоянии. В этом состоянии правильное общение с мужчиной для вас не манипуляция, а естественное поведение. В той же картине мира, из которой вы слушаете меня сейчас, вам может казаться, что такое поведение ужасно, что так общаться нечестно, лицемерно, но на самом деле это не так. По мере изменения своего состояния Вы будете становиться более мягкой, более бережной к чувствам мужчины, более понимающей, что такое отношение. И ваше поведение поменяется естественным образом.